Из дневника Коломбины. Я просыпаюсь, чтобы уснуть. Оказывается, я ничего не знаю. Кто я? Зачем живу? И вообще, что такое жизнь? Гэнзи однажды процитировал какого-то древнего японца, который сказал: «Жизнь – это сон, увиденный во сне». Древний японец совершенно прав. Еще полчаса назад мне казалось, что я бодрствую, что я много дней спала и очнулась только тогда, когда в глаза мне ударил луч электрического фонаря и взволнованный голос спросил: «Коломбина, вы живы?» И в тот миг мне приснилось, что я пробудилась ото сна. Я словно заново услышала звуки настоящего мира, увидела живые краски, а стеклянная колба, отделявшая меня от яви, рассыпалась в дребезги. Нет ни вечного жениха по имени Смерть, ни таинственного и манящего иного измерения, ни мистических знаков, ни духов, ни зова черноты. В течение 3 дней после того, как меня чуть не загробастала смерть с маленькой буквы, я наслаждалась воображаемой свободой, много смеялась и много плакала, изумлялась всякой обыденной ерунде, ела пирожные, шила небывалые платья, исколола себе все пальцы, очень уж неудобный материал. Каждый раз вскрикивала и еще больше радовалась, потому что боль подтверждала реальность бытия, как будто боль не может присниться. Сегодня я надела свой сногсшибательный наряд и все не могла на него нарадоваться. Такого платья ни у кого больше нет. Оно из чертовой кожи, блестящее, переливающееся, хрустящее. Для своего мотовояжа Гэнзи обзавелся дорожным костюмом из этой ткани, и я сразу в нее влюбилась. Платье совершенно несносное. В нем все время то жарко, то холодно, но зато как оно сверкает. На улице на меня беспрестанно оглядывались. Я была абсолютно уверена, что солнце, небо, скрипучее платье и красавец-брюнет со спокойными голубыми глазами существуют на самом деле, что это и есть реальная жизнь, а больше ничего не нужно. Пестрый балаган, возведенный старым выдумщиком Проспера, при первом дуновении свежего, настоящего ветра разлетелся, словно карточный домик. Гэнзи опять проводил меня до двери, как и вчера, и позавчера. Он думает, что после случившегося мне страшно одной подниматься по лестнице. Мне совсем не было страшно, но я хотела, чтобы он меня провожал. Он обращается со мной, как с фарфоровой вазой. Перед расставанием целует руку. Уверена, он ко мне неравнодушен, но он джентльмен. Должно быть, чувствует себя связанной тем, что спас мне жизнь. А вдруг я не оттолкну его из одной лишь благодарности? Какой смешной! Как будто благодарность имеет хоть какое-то отношение к любви, но таким он нравится мне еще больше. Ничего, думала я, куда спешить? Пусть съездит свой дурацкий мотопробег, ведь если у нас с ним сейчас что-то начнется, он не сможет испытать свою керосинку, а ему так этого хочется. Воистину, мужчины-мальчишки в любом возрасте. После Парижа я возьмусь за него как следует. Бог даст, керосинка сломается в 100 верстах от Москвы, и тогда он вернется скоро, мечтала я. Но я была согласна подождать 3 недели. Пускай он поставит свой рекорд. Жизнь длинная, и времени для радости еще так много. Я ошибалась. Жизнь коротка. А Гэнзи мне приснился, ровно как и все остальные. Солнце, небо, новое платье. Проснулась я только что. Вернулась к себе, выпила чаю, повертелась перед зеркалом, чтобы полюбоваться, как искрится чертова кожа в голубоватом свете лампы. А потом мой взгляд вдруг упал на томик в кожаном переплете с золотым обрезом. Я присела, раскрыла книгу на закладке, стала читать. Это прощальный подарок Проспера, средневековый немецкий трактат с длинным названием «Сокровенные рассуждения анонима о пережитом собственной жизни и услышанном от людей, заслуживающих доверия». Позавчера, к Когда все мы молча вышли на улицу, оставив Дожа одного, и никто даже не сказал ему «до свидания», я вернулась от дверей, тронутая его молящим взглядом, пожала ему руку и поцеловала в щеку, к памяти обо всем, что между нами было. Он понял, что означает мой поцелуй, и не попытался на него ответить или заключить меня в объятия. «Прощайте, дитя, дитя», — грустно сказал он, обращаясь ко мне на «вы» и тем самым словно признавая все бывшее раз и навсегда оконченным. «Вы — мой запоздалый праздник, а праздники долго не длятся. Спасибо, что согрели усталое сердце цветом вашего милого тепла. Я приготовил вам маленький подарок в знак благодарности». Он взял со стола томик в порежевшем переплете телячьей кожи и вынул из кармана листок бумаги. «Не читайте этот трактат целиком. В нем много темного и непонятного. В вашем возрасте не стоит отягощать разум печальной мудростью, но непременно прочтите главу «Случаи, когда любовь сильнее смерти». Вот, я закладываю ее листком. Обратите на листок внимание. Ему более 200 лет. Драгоценнейшая бумага 16-го столетия с водяными знаками короля Франциска I. Эта четвертушка стоит гораздо дороже, чем сама книга, хотя ей 2 столетия. Быть может, когда вы прочтете заложенную главу, вам захочется написать мне короткое письмо. Используйте этот листок. Украшенный вашим почерком, он станет одной из драгоценнейших реликвий моей пустой и ничтожной жизни. И не думайте про меня плохо. Я рассмотрела листок с любопытством. На свет было видно пузатую лилию и букву «Ф». Проспера знает толк в красивых вещах. Его дар показался мне трогательным, старомодным, даже обворожительным. 2 дня я не открывала книгу настроения, не располагала к чтению трактатов. А нынче, распрощавшись с Гензи на целых 3 недели, вдруг решила посмотреть, не сообщит ли мне средневековый автор о любви что-нибудь новенькое. Вынула закладку, отложила в сторону, стала читать. Некий ученый-каноник, имя которого на обложке было обозначено лишь одной литерой W, утверждал, что в вечном противостоянии любви и смерти обычно верх одерживает последнее. Но иногда, очень редко, бывают случаи, когда самозабвенная любовь двух сердец воспаряет над пределом, положенным смертному существу, и укореняет свою страсть в вечности, так что от течения времени любовь нисколько не тускнеет, а напротив, сияет все ярче и ярче. Залогом увековечения страсти странный каноник считает двойное самоубийство, к которому любящие прибегают, дабы жизнь не смогла их разлучить. Тем самым, по утверждению автора, они ставят смерть в подчинение любовному чувству, и смерть навеки становится верной рабой любви. Устав от длинных периодов средневекового вольнодумства и от готического шрифта, я оторвала взгляд от желтых страниц и стала думать, что это означает. То есть не сам текст, смысл которого при всей витиеватости был ясен, а подарок. Проспера хочет сказать, что любит меня и что его чувства сильнее смерти. Что на самом деле он не служитель смерти, а всегда служил только любви. И что я должна ему написать? Решила, начну так. «Милый Дож, я всегда буду благодарна вам, потому что вы преподали мне начало важнейших дисциплин – любви и смерти. Однако науки эти такого рода, что проходить их каждый должен самостоятельно, да и экзамены по ним приходится сдавать экстерном». Открыла чернильницу, взяла отложенный листок и сразу забыла про трактат, про Дожа и про письмо. Сквозь мраморные прожилки старинной бумаги смутно, но вполне различимо проступили знакомые угловатые буквы, сложившиеся два коротких слова. «Их варте». «Я жду». Я не сразу поняла, что значит эта надпись, а лишь удивилась, откуда она могла взяться. Ведь позавчера я очень хорошо рассмотрела листок, он был совершенно чист. Буквы не были написаны пером, они именно что проступили, словно бы просочились из плотной бумаги. Я помотала головой, чтобы наваждение исчезло. Оно не исчезло. Тогда я ущипнула себя за руку, чтобы проснуться. И проснулась. Пелена спала с глаз, песочные часы перевернулись, мир встал с головы на ноги. Меня ждет царевич смерть. Он не химера и не выдумка, он есть. Он любит меня, зовет меня. Я не могу не откликнуться на этот зов. В прошлый раз, когда мне помешал Калибан, я еще не была готова к встрече, тревожилась из-за всякой ерунды, вымучивала из себя прощальное стихотворение, тянула время. Поэтому он и дал мне отсрочку. Но теперь час настал. Суженый заждался меня, и я иду. Не нужно ничего выдумывать, все очень просто. Как я буду выглядеть после ухода, неважно. Сон, именуемый жизнью, так или иначе рассеется, и вместо него я увижу новый, несказанно более прекрасный. Выйти на балкон в темноту, открыть чугунную калитку, напротив под луной и звездами матово блестит крыша дома. Она близко, но не допрыгнешь, и все же отойти вглубь комнаты, как следует разбежаться и взмыть над пустотой. Это будет захватывающий полет прямо в объятия вечного возлюбленного. Жалко маму и отца. Но они так далеко. Я вижу городок, бревенчатые домики среди белых сугробов, вижу реку, черная вода, по которой ползут огромные льдины. На одной льдине Маша Миронова, на другой тесной кучкой те, кого она любила. Черная трещина все шире и шире. Ангара похожа на штуку белой ткани, криво разрезанную вдоль. А вот и стихотворение. И голову ломать не надо, только успевай записывай. Жизнь моя рассечена, словно штука полотна. Развалились половинки, здесь одна и там одна. Острый ножик резал вкось, как придется на авось, от краев до серединки, чтобы обратно не срослось. Сразу видно, не к добру, жизнь затеяла игру. От Москвы и до Иркутска растопырила дыру. Было белым полотном, а теперь черным черно. Мне б на белое вернуться, не допрыгнешь, все равно. Под набездной млечный путь, а внизу лишь мрак да жуть. Разбежаться посильнее бы, ну как выйдет что-нибудь. Не зацепится нога за уральские рога, и свалюсь я прямо с неба, домотканные снега. Вот и все. Теперь только разбежаться и прыгнуть. Издателю. У меня нет времени редактировать и переписывать эту сумбурную, но правдивую повесть. Прошу только об одном. Выбросьте строчки, которые зачеркнуты. Пусть читатели увидят меня не такой, какой я была, а такой, какой я хочу себя показать. М.М.